таким радушием. Не прошло и нескольких минут, как перед гордым, счастливым Сэмом появилась большая оловянная миска, полная всяческих лакомств, скопившихся на кухне за последние 3 дня. Сочные ломти ветчины, золотистые куски маисовых лепешек, горбушки пирогов, куриные крылышки, потроха, ножки — все это представляло собой весьма живописную смесь, и Сэм, сдвинутый на бекрень панаме, с царственным видом восседал за столом, не забывая своими милостями примостившегося справа от него Энди. Кухня была полна друзей-приятелей Сэма, которые сбежались сюда со всей усадьбы послушать, чем кончился этот полный событий день. Пробил долгожданный час, слава наконец-то осенила Сэм. Он рассказывал о своих подвигах, всячески приукрашивая их для пущего эффекта, подобно тем нашим салонным ораторам, которые не упускают случая навести блеск на любое повествование, исходящее из их уст. Рассказ сопровождался оглушительным хохотом. Его подхватывала и мелюзга, набившаяся во все углы кухни и даже лежавшая на полу. Но сам рассказчик хранил полную невозмутимость посреди всего этого шума и гама и только изредка закатывал глаза, да уморительно подмигивал слушателям, не сбиваясь с возвышенного и поучительного тона своих россказней. «Итак, сограждане», — провозгласил под конец Сэм, размахивая ножкой индейки, «теперь вы сами убедились, как приходится хитрить человеку, который решил встать на защиту всех вас. Да, всех вас, ибо тот, кто посягнет на одного из нас, посягает на весь наш народ. Здесь важен принцип, и любому работорговцу, который будет утрыскать и зариться на наших людей, придется иметь дело со мной. Я встану на его пути. Приходите же ко мне, братья мои, Сэм постоит за вас, Сэм будет защищать ваши права до последнего вздоха». «Погоди, Сэм! Да ведь ты еще сегодня утром собирался помочь мистеру Гейли изловить Лизи, а теперь сам себе перечишь», — перебил его в недоумении Энди. «Послушай моего совета, Энди», — высокомерно проговорил Сэм, — «не берись судить о том, что тебе не по разуму. Вы, молодежь, народ неплохой, но где вам разбираться в принципах?» Энди виновато умолк, сраженный непонятным словом «принципы», которое произвело он не менее сильное впечатление и на его сверстников, находившихся в кухне. А Сэм продолжал. «Во мне заговорила совесть, Энди. Когда я решил изловить Лизи, мне думалось, что хозяин этого хочет. А у хозяйки, оказывается, на уме было совсем другое. Вот тут-то совесть во мне и заговорила, потому что держать в сторону хозяйки всегда выгоднее. А человек я верный, совесть у меня есть, и от своих принципов я никогда не отступаю». С этими словами Сэм восторженно взмахнул куриной шейкой. «Какой толк в принципах, если их не придерживаться твердо? Получай, Энди, косточку. Я ее не дочисто обглодал, еще немножко осталось». Слушатели Сэма, разинув рот, внимали каждому его слову, и ему не оставалось ничего другого, как продолжать. «А что касается твердости духа, друзья мои, это вопрос сложный. В нем мало кто разбирается», — заговорил он с таким глубокомысленным видом, какого требует рассуждение на самые отвлеченные темы. «Тут дело обстоит вот как. Допустим, человек сегодня хочет одного, а завтра совсем другого. Про такого человека говорят, и говорят правильно, что твердости в нем не на грош. Ну-ка, Энди, подай мне оладьи. Теперь вникнем в это дело поглубже. Надеюсь, джентльмены и прекрасный пол простят мне такое нехитрое сравнение. Допустим, я решил взобраться на стог сена, подставил к нему лестницу, ничего не выходит. Тогда я с той стороны больше не стараюсь влезать, а подставляю лестницу с другой. Скажете, мало во мне твердости духа? Уж я своего добьюсь и на стог влезу. Поняли?» «Только на это у тебя и хватает твердости духа», — пробормотала тетушка Хлоя, для которой веселье, царившее на кухне, было что уксус на рану, как говорится в Библии. «Да-да», — заключил Сэм и поднялся из-за стола, полный до краев и едой, и славой. «Да, сограждане мои и представительницы прекрасного пола, «У меня есть принципы, и я горжусь этим. В наши времена без них шагу не сделаешь».